Машина шла очень уверенно и быстро. На некоторых участках пират разгонялся до сотни, лихо перепрыгивал какие-то мелкие кочки, с пробуксовкой взбирался на покатые возвышенности. Я начал беспокоиться, когда под колесами вездехода зашуршала та самая растрескавшаяся стеклянная корка. Попытался выгнуться и развернуться, чтобы посмотреть в крохотное окно, но так и не смог. Быстрый с ухмылкой глядел на мою суету, то и дело подкладывая в рот очередную подушечку жвачки. И как только ему в пасть все это помещалось, пират вел машину как заправский столичный водитель маршрутки. Исходя, видимо, из принципа «больше гари, меньше ям», умудрялся, при этом, еще отвлекаться на какие-то разговоры с майором, но из-за рева двигателя я не мог разобрать ни слова в их беседе. «Минутная готовность», — скомандовал Снегов и передал мне сканер, на котором белой мигающей точкой было отмечено место, откуда исходил сигнал, а бегущие вверху экрана цифры означали расстояние до объекта. «Пойдешь первым, Сусанин, Том, возьмешь правый фланг, Джерри, ты, как обычно, налево, пират прикроет броней, косой смотри за Сусаниным, мы с Быстрым в тылу». «Я не понял, майор, вы от кого отстреливаться собрались, от кого какой фланг прикрывать?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Твое дело вести, Сусанин, вот и веди», — рявкнул Снегов через переговорное устройство, опуская стекло шлема. «Во мне будто бы всплыли прежние военные навыки». Последняя фраза майора как бы одернула, спустила на землю. «Я действительно не должен вмешиваться». Содрав с фильтра пломбу, я накрутил его на дыхательный клапан. Быстрым движением подтянул лямки рюкзака, и как только броневик остановился, я первым открыл люк и выскочил наружу. Нависшее над самым горизонтом оранжево-красное солнце уже почти не грело. Длинные тени казались изломанными на растрескавшейся запеченной корке стеклянных полей. Отмечая направление сигнала, я уверенно пошел вперед. Громадина черной башни, уносящаяся вершиной до самой стратосферы, странного вида вездеход, семеро человек, облаченные в тяжелые защитные костюмы, как в скафандры, все это создавало странное впечатление, что мы уже не на Земле, а где-то на другой планете. От таких мыслей и от реальности всего происходящего у меня даже мурашки пробежали по спине. «Сколько до смены цикла?» — восклицательные и вопросительные знаки, — спросил Быстрый, сопя у меня за спиной. «Не больше 2,5 часов. Дистанция до точки?» — не унимался Быстрый. 400 метров. Во мне что-то щелкнуло, будто бы тонкой и острой иглой пронзили мозг. Доля секунды, и я замер, поднимая вверх руку. Упругий ветер мел по выжженной земле остатки сажи, хлопья серого пепла. От самой земли исходила какая-то пульсация, словно протяжное игулкое биение огромного сердца. Я буквально физически ощущал возрастающее напряжение. «Все назад, отступаем». Первая электрическая дуга поднялась из земли примерно на 10 сантиметров, немного изогнулась, отрывая один конец, затрещала и тут же исчезла. Напряжение не убавлялось. Второй искрящийся росток крохотной молнии поднялся уже чуть дальше, и на его конце уже плясал крохотный огненный шар. Электрическая дуга исчезла так же мгновенно, как и появилась, а вот огненный шарик еще секунду повисел в воздухе, а потом медленно, словно пушинка, спланировал на землю и тоже исчез. Огненные цветы. Я такие видел только из бункера, но они появлялись в самом конце смены цикла. «Что замерли? Уходим. Успеем проскочить?» — выкрикнул Снегов, быстро подходя ближе ко мне. «Это как минное поле. Майор, дай приказ уходить». В подтверждение моих слов метрах в 7 от нас выбился из земли почти 2-метровый стебель из переплетенных молний, на конце которого искрило слепительно белый, размером с футбольный мяч, плазменный сгусток. Я только опустил щиток светофильтра, не способный оторвать глаз от этого фантастического зрелища. Вертикально стоящие молнии с треском и шипением поднимались вокруг нас, словно бы окружая. Некоторые не могли простоять и пары секунд, иные задерживались надолго, балансируя на кончике ослепительным огненным сгустком. После исчезновения бьющей из земли молнии, пылающий шар еще какое-то время висел в воздухе, смещался в сторону, словно планировал, проскальзывал в опасной близости от нас, возле заглохшего вездехода. Никто из команды не решался обронить хоть слово или сдвинуться с места. Я и сам не решался даже вдохнуть полной грудью, внимательно отслеживая последовательность странного явления. Вот еще один большой огненный шар отделился от бьющего из земли стебля молнии и плавно поплыл вправо от меня. Стоящий на его пути Том с автоматом наперевес попытался уклониться, коротко выругался и махнул рукой, рефлекторно отгоняя огненный сгусток от себя как назойливую муху. висящий в воздухе плазмоид совершил какое-то странное перемещение и замер на мгновение, словно охотничья собака, делая стойку, дернулся и мгновенно отсек руку Тома чуть ниже сгиба локтя. Сам же буквально впился в упавшую на землю культю и меньше чем за секунду выжег ее дотла. Оглушительный вопль надорвал наушники, и даже сквозь шлем было слышно, как заорал Том, падая на землю. Стоящий позади меня Снегов дернулся было поспешить на помощь, но три повисших в воздухе огненных сгустка преградили ему путь. Том изогнулся дугой, задергался. Десятка-два крохотных разрядов колотили его при каждом контакте с обожженной землей. Еще один сгусток буквально подкрался к быстрому и пробил его насквозь, оставив после себя обугленную дырку в груди. Не издав ни звука, бедолага свалился на землю, и я с ужасом заметил, что металлические детали на его костюме были раскалены до красна. Бездыханное тело мгновенно занялось чадящим жирным пламенем, да таким сильным, что казалось, горит не человек, а бенгальский огонь. «Отходим, отходим!» Опомнился наконец Снегов, первым бросаясь к вездеходу. Ловко увернувшись от очередного плазменного сгустка, на этот раз размером чуть больше апельсина, за ним последовал Косой и Джерри. Я попытался сместиться чуть в сторону, сделал еще два шага, как и меня тоже пронзило нестерпимой болью. Фиолетово-голубая электрическая дуга пробила костюм на очередном шаге и буквально подбросила вверх. Я соскользнул на оплавленный камень, попытался смягчить падение, силясь сгруппироваться, но не сумел и рухнул всем телом. Я не прилагал усилий, просто расслабился и, наверное, мысленно уже попрощался с жизнью, как в тот раз, при взрыве в метро. Безвольное тело, изгибаясь в судорогах от электрических разрядов, существовало будто бы само по себе, как марионетка, которую дергают за ниточки. Я не прилагал никаких усилий, чтобы хоть как-то сопротивляться. Звенящий металл у шлема несколько раз с силой саданул о землю. Перед глазами повисла алая пелена, как туманная завеса, изредка прорываемая пляшущими шариками энергетических сгустков, а может это был один шарик, растекающийся на целый рой себе подобных. Зрение совсем потеряло способность на чем-либо сфокусироваться. Я видел, или может мне казалось, что я видел, как остатки отряда погрузились в броневик. Снегов буквально втолкал в машину Джерри и Косова, сам запрыгнул на подножку и вездеход тут же стал пятиться от опасного места. Словно бы почуявшие бегство солдат, огненные цветы стали распускаться в опасной близости от броневика. Ударяли в корпус, хлестали по колесам. Возникающие из земли то тут, то там, они буквально преследовали машину. Я тупо наблюдал за тем, как всполохи молний набрасываются на отступающий вездеход. Еще секунд 10 мог видеть череду вспышек прямо возле себя, а потом просто вырубился. Погрузился в какую-то непроглядную тьму. Но даже в этой тьме я чувствовал жгучую боль, разрывающую тело на тысячи кусков. Мне казалось, что я блуждаю в этой адской тьме уже целую вечность. Собственные ощущения с каждым наплывом нестерпимых пыток все наполняются и наполняются свинцовой тяжестью. Наконец боль достигла какой-то такой невыносимой точки, что даже черти сжалились надо мной и выпихнули обратно на грешную землю из этого бесконечного ада. Глава 12. По горячим следам. Стекло шлема запотело изнутри. Крупные холодные капли падали мне на лицо, приводя в чувство. Я лежал на спине, глядя сквозь муть и потеки испарины на безоблачное звездное небо. Тело как будто пропустили через мясорубку, размолотили под гусеницами танка. С трудом пошевелил рукой и попытался ощупать себя. Боль постепенно отступала, напоминая о себе какими-то судорожными прострелами и неровными импульсами. Я как мог глубоко вдохнул, закашлялся и попытался приподняться, опираясь на локти. От глубоких вздохов тут же захрипел клапан фильтра. Промокший насквозь от скопившегося под защитным слоем костюма конденсата, он теперь еле пропускал воздух. Нащупав на руке пульт управления системами скафандра, я несколько раз щелкнул кнопкой питания, но безрезультатно. Перекатившись на живот, поджал колени и натужно кашляя выпрямился. Под шлемом пахло чем-то горелым. Не думая о последствиях, я разблокировал замки и поднял стекло. Прохладный и пряный степной воздух с хрипом ворвался в мои легкие, и я опять закашлялся, на этот раз не сдерживая судороги диафрагмы. Разминая пальцы рук, закованные в металлизированные перчатки, я попробовал дотянуться до клапана на бедре и нащупать коробку с аварийным освещением. В коробке хранились три пластиковые тубы химического света. Я неуклюже извлек коробку, нащупал первую попавшуюся под руку тубу и тут же переломил, судорожно встряхнув. Свет оказался желтым. При учете того, что я все еще был способен двигаться, дышать с поднятым стеклом шлема, и даже подняться на ноги, то цвет вполне соответствовал положению дел. В коробке еще остались две ампулы, синяя и зеленая. Разгоревшийся химический фонарик дал возможность осмотреться и оценить обстановку. Результаты осмотра были удручающими. Вся электроника, что находилась на поверхности костюма, просто выгорела. Пульт управления на запястье оплавился и почернел. Не работал также и прикрепленный к поясу генератор. Рация и ручной сканер, закрепленный на руке капроновым шнуром, также выгорели дотла. Чувствуя невыносимую тяжесть в конечностях, я попытался встать и осмотреться. Вокруг, насколько хватало крохотного источника света, была лишь мертвая земля. Я протащился немного вправо, обнаружил брошенный на земле автомат Тома. Попытка передернуть затвор и произвести выстрел не увенчалась успехом. Затворная рамка просто не двигалась. Подсветив оружие, я понял, что магазин раздуло и разворотило от взорвавшихся в нем патронов. Подвижные металлические части просто сплавились между собой. На лежащее рядом тело Тома было страшно смотреть. Запекшееся изнутри, выгоревшее до состояния углей, оно больше напоминало бесформенную кучу. Некоторые внешние детали, пластины брони, какие-то крепления и тяги буквально вплавились в скафандр. Та же незавидная участь постигла и Быстрого. Бушующая электрическая буря просто разорвала на куски тело несчастного. Но, как мне показалось, виной таких серьезных повреждений стали не только металлические детали, а влага. Да, человеческое тело замечательный проводник. Танцующие на кончиках молнии плазмоиды прожгли многослойную ткань комбинезона через металлические детали, а молнии превратили несчастных в горстку пепла. Мой же костюм оставался целым, поэтому смог удержать электрические разряды. Я лишился внешних приборов, средств связи, но тело не пострадало. Не было пробоя, нарушения герметичности скафандра. Вот причина, по которой я выжил. Да, таких экстремальных путешествий у меня еще не было. Стоя в круге призрачного желтого света, я исступленно рылся в карманах, выбрасывая все, что уже испортилось или стало лишним грузом. Фонарик, запасные аккумуляторы, цифровая камера, сканер, прибор ночного видения. Также на землю полетело зарядное устройство, весящее не меньше 3 кг, замолчавшая навсегда рация, и внешние устройства, опутавшие проводами весь костюм с ног до головы. Сосредотачиваясь, приходя в норму от шокового удара, я начал понимать, что меня просто бросили. Снегов поспешил отступить, оставив даже своих погибших товарищей. Но больше всего беспокоило не это. Когда мы только влипли в эту смертельную ловушку, до смены цикла оставалось больше 2 часов. Близился вечер, но сейчас все указывало на то, что меньше чем через час просветлеет горизонт и взойдет солнце. На востоке уже была заметна светлая полоска как признак приближающегося рассвета. Выходит, что я смог пережить смену цикла. Оказался меньше чем в километре от стен башни, и смог выжить. Еще раз, глядя на оплавленные камни и спекшийся песок, я невольно подумал, что ошибся с подсчетом. Быть может, смены цикла не произошло вовсе. Костюм, конечно же, проявил себя с лучшей стороны, но защитить меня от огромной молнии, бьющей из самой башни, он бы наверняка не смог. Мне было достаточно вспомнить громовые раскаты, сотрясающие укрепленный бункер, и частоту ударов молний, чтобы понять, что в этом бушующем огненном аду я бы не выжил. Но к черту лирику и риторические вопросы. Я остался жив, увы. Придется и дальше бороться за существование. К сожалению, для своих недавних спутников, я больше ничего сделать не могу. Ни похоронить, ни даже доставить их останки в лагерь. Мне бы самому сейчас собраться с силами и попытаться выйти к первому бункеру. Вынув нож, я срезал еще тлеющие именные нашивки с костюмов погибших. Бережно положил в карман и, встав в полный рост, постоял так немного, отдавая дань уважения погибшим. Идти в лагерь совершенно бессмысленно. Бункер ближе, и там есть системы связи и транспортный тоннель. Вот уж точно для кого-то станет большим сюрпризом мое появление. Нельзя стоять на месте, нельзя медлить, нужно двигаться, действовать. Я сейчас сам по себе. Меня уже наверняка списали, вычеркнули из списка живых и занесли в реестр покойников. Не будет спасателей, не будет помощи. После случившегося Емельянов, да и Терентьев наверняка отменит все выходы. Любые попытки приблизиться к башне отменит, не допуская новых потерь. Убедившись, что избавился от максимального количества испорченных и ненужных вещей, я еще раз осмотрелся, поднял с земли тубу химического света и пошел на восток. В темноте, рядом с такой громадиной, было очень непросто ориентироваться. Я ведь даже не был уверен, что иду в правильном направлении. Насколько я мог вспомнить, пока мы неслись на вездеходе, труба тоннеля, проложенного от лагеря до первого бункера, все время находилась справа от нас. Пират то и дело подруливал на запад, то есть левее от тоннеля. Отметив направление следов вездехода, расположение самой башни и сторон света, я почему-то был уверен, что не ошибся в выборе. Буду двигаться в этом направлении, пока не наступит рассвет, а уж при свете дня смогу найти надежные ориентиры. Скорость движения по такой местности, налегке, максимум 3 км в час, но рассчитывать надо всегда по самым минимальным цифрам. Дышалось легко, воздух казался свежим и чистым. Я был удивлен тем фактом, что вот уже который цикл подряд приборы все чаще показывали совершенно нормальную атмосферу. Если прежде бывали и кислотный туман, и превышение радиации, ядовитые газы, пониженное или повышенное давление, то теперь все как будто приходило в норму. Редкий цикл выпадал так, что необходимость в защитном скафандре была просто условием для выживания. В целом радиационный фон самого объекта и так был всегда повышен, но в допустимых пределах. Я уже не переживал насчет того, что если смогу добраться до бункера, то непременно буду вынужден сидеть в многодневном карантине. Пока ученые-очкарики будут брать у меня анализы, просвечивать, прощупывать, высеивать всякие микрофлоры, я еще больше возненавижу тот день, когда согласился на эту работу. И ведь понимаю, что это неизбежная плата за безопасность, и не только мою собственную, но все равно стараюсь не думать о тех многократных и неизбежных пытках, что мне предстоят. После того, что я пережил, это будет вроде щекотки. Светало очень быстро. Я не мог точно определить время, лишь чувствовал, что не позже 6. Сейчас, когда гудящая голова немного приходит в норму, мне следует проявить максимум сноровки. Неудачный был выход, что и говорить. Двое ребят погибли, на пустом месте, внезапно. Не знаю, с чем в действительности была связана такая поспешность, но отряд майора заплатил за это высокую цену. Мы двигались на сигнал аварийного маяка. В момент начала огненной бури, все еще работающий сканер продолжал отмечать ту самую точку, где находился источник сигнала. Я сейчас двигался примерно в том же направлении. Был ли смысл продолжить поиск? Маловероятно, что кто-то из десантной группы смог выжить в нескольких сменах цикла и активировать аварийный маяк через столько недель после исчезновения. Но направляясь сюда, мы должны были это выяснить. Сейчас мое собственное выживание уже не так актуально. Думаю, что не один десяток спутников сканируют в данный момент пространство мертвой зоны вокруг башни. Как только взойдет солнце, Самохин наверняка запустит очередной беспилотный аппарат, в надежде обнаружить выживших. Он не поверит докладу майора, нарушит инструкции, но все равно попытается сделать хоть что-нибудь. Не удивлюсь, если даже застану Петровича в первом бункере, если доберусь, конечно. Я присел на небольшой возвышенности, внимательно оглядываясь по сторонам. Отстегнув от крепления на вороте тяжелый шлем, стал осматривать местность, наполнившуюся сумеречным светом. Полоска горизонта на востоке становилась все ярче. Ничто не мешало сосредоточиться, применить все свои уникальные способности, и даже не понять, а почувствовать, что именно делать дальше. Ветер усиливался, поднимая в воздух мелкую стеклянную пыль. Но я стараюсь не отвлекаться, сосредоточенно вслушиваюсь и всматриваюсь в окружающее меня пространство, пытаюсь не упустить ни одной мелочи в этой звенящей, мертвой пустоте. Послышался короткий хлопок. Мне было трудно определить, как далеко, но я был уверен, что мне это не почудилось. Вот еще, чуть более длинный. Здесь так тихо и пусто. Нет даже мух и мошкары, вечно звенящих в траве цикад, оглушающих бесконечным треском и без того живое пространство степи. И этот хлопок не мог быть признаком еще одной огненной волны, или иной напасти из арсенала сюрпризов, приготовленных таинственной башней для любопытного человечества. Звук исходил с севера, со стороны стены. Я мысленно отметил точку, куда следует идти, и тут же встал, не позволяя себе расслабиться. Стеклянная корка скрипела и трескалась под ногами, как тонкий октябрьский лед. Я уже даже чувствовал по звуку шагов, удержит ли мой вес хрупкая поверхность или расколется, цепляя ногу в ловушку, с острыми как бритва краями. Еще один хлопок, теперь еще более заметный и четкий. Ветер все сильней, он подгоняет меня в спину, толкая в сторону высоких, пугающих своим величием стен. В сером, сумеречном свете замечаю неясное движение, словно бы всполох огня на однотонной бурой поверхности стеклянного поля. Стараюсь не суетиться, не прибавлять шаг. Осторожность, прежде всего. За небольшой складкой местности опять вижу неясный всполох. Теперь уже отчетливо и ясно видно кусок яркой оранжевой материи, трепещущей на ветру. Тело десантника лежит в неестественной позе, изломанное, запыленное. Оглядываясь по сторонам, с опаской подхожу с наветренной стороны. Белые ленты строп парашюта тянутся на несколько метров вдоль направления ветра. Изодранный купол разметало лоскутами по камням и трещинам. Вижу и чувствую запах огромного бурого пятна запекшейся крови. Военный костюм, точно такой же, как был на офицерах в отряде Снегова. На вид кажется целым, но я понимаю, что это не так. Подойдя вплотную, подсвечиваю место химическим фонарем. Подробности только подтверждают мою догадку. Несчастный просто разбился. Либо скрутило стропы парашюта, либо не раскрылся полностью. Могло сбить случайным сильным порывом ветра, а может просто потерял управление и рухнул с высоты без сознания. Кроме ужасных, открытых переломов, никаких других повреждений больше не было. Не наблюдались ожоги, симптомы удушения или еще какие-то заметные признаки. Судя по всему, он действительно погиб от удара о землю. Электронные устройства, интегрированные в его костюм, казались все еще исправными. Индикатор того самого аварийного маячка, сигнал которого улавливал сканер, еще мерцал на панели управления. Заряд батареи был на исходе, так что будь у меня исправный сканер, я бы даже в 100 метрах от него не смог обнаружить погибшего. А уж в лагере его и подавно давно перестали пеленговать. В устройстве военного костюма было точно такое же зарядное устройство, что пополняло запас энергии от мускульной силы при движении, но при падении оно серьезно пострадало. В полевых условиях восстановить систему не получится. Я бесцеремонно снял рюкзак с трупа, не сильно беспокоя окоченевшее тело, просто срезал лямки ножом и оттащил в сторону туго набитый мешок. В умело уложенном ранце обнаружилось несколько коробок от химических ламп, но теперь вместо пластиковых туб там хранились какие-то пучки почерневшей травы. Удалось обнаружить портативную цифровую видеокамеру в антиударном боксе, исправный фонарик и короткий обрывок стального троса с пластиковой рукояткой, сделанной, похоже, из деталей автомата. Сама рукоятка и короткая петля из капроновой веревки были плотно обмотаны изоляционной лентой в несколько слоев. Все остальное, кроме почти выпотрошенных армейских аптечек, не представляло интереса. В конце осмотра я срезал с одежды погибшего его именную бирку и шеврон. На ней значилось «Соколов Н. И», а шеврон указывал, что он из группы специального назначения «Барс». «Покойся с миром, приятель». Срезанную бирку я также, как и прочие, положил в карман. Солнце всходило за громадиной башни. Я оказался в тени, но и отсюда отлично мог осмотреться и выбрать верное направление. Я уже присматривал извилистую гряду, по которой будет удобно идти, как вдруг услышал пронзительный вой, отразившийся громким эхом от стен башни. От ближайших ко мне скал ударил мощный разряд молний, сотрясая громовым раскатом онемевшие пространства. Земля под ногами завибрировала. В ту же секунду я испытал то внутреннее напряжение, что и в момент, когда отряд Снегова угодил в электрическую ловушку. Как бы ответом на мои опасения, буквально в десятке метров возле меня поднялся из земли вертикально стоящий электрический стержень. На кончике стержня разбухала маленькая шаровая молния. Ослепительно яркий шар пошатывался из стороны в сторону, как бы осматриваясь. Образовавшийся от устойчивой электрической дуги гул и треск заглушил все прочие звуки. Огненный цветок медленно сместился ближе ко мне, как бы уступая место еще одному, поднимающемуся из земли. За извивающейся дугой по земле тянулся длинный след. Песок и пыль, что успели выбиться из-под спекшейся корки, мгновенно сплавлялись в бурлящую, бурую массу, образуя извилистую бороздку, будто шрам на гладкой поверхности стеклянного поля. Инстинктивно делаю несколько шагов назад, успеваю растолкать по карманам все, что смог найти у погибшего десантника. На том месте, где я только что стоял, уже намного быстрее, распускается еще один огненный цветок. От ярко-голубой сферы изломанной дуги отлетают в разные стороны, словно лепестки белые всполохи. Продолжаю пятиться. Сердце бешено стучит в груди, горло пересохло, а в голове такой неспешный, стройный поток мыслей. Зачарованный танцем удивительного явления, я вдруг вспомнил слова Самохина, еще там, в бункере, когда мы наблюдали смену цикла. Он назвал эти электрические явления шоу в стиле Тесла. У меня же само собой возникло название «Цветы Тесла». Гудящая дуга завыла справа, от меня поднимая от земли еще один огненный бутон, и я не выдержал. Развернулся спиной к противнику и пустился бежать со всех ног. Если броситься в погоню, значит, они не просто природное явление, неизвестное науке, а разум. Невероятный, невозможный, но разум. Я не верю в их случайное появление, в их хаотичные перемещения по стеклянным полям вокруг башни. Они не просто так преследовали нас, они изучали. Быть может, это и есть те самые пришельцы, о которых говорил чудаковатый компьютерщик Лёшка Краюхин. Просто в наших примитивных головах не может укорениться тот факт, что пришелец – это вовсе не зеленый человечек с большой головой и щуплым тельцем. Пришелец может быть и в виде плазменного сгустка. Вопреки моим ожиданиям и смелым догадкам, огненные цветы остались стоять там, где появились. Они не бросились в погоню, не стали преследовать. Их энергия, поддерживающая в воздухе плазмоиды, явно иссякала. Я пробежал метров 200, оглянулся несколько раз на шумную, гудящую клумбу увядающих цветов и сбавил темп. Они будто вынуждали меня вернуться к башне. Вполне ясно намекнули, что сбежать из этой смертельной ловушки просто так мне не удастся. Что ж, башня так башня. Я нащупал парашют, проверил крепление, заметные спереди металлические детали. Все казалось вполне целым и исправным. Мне уже один раз удавалось сбежать от башни таким способом, почему бы не попробовать еще раз. Только теперь заберусь повыше и стану ловить восходящие потоки, чтобы отлететь как можно дальше. Так будет даже проще, сэкономлю кучу сил и избавлю себя от необходимости переться больше 30 километров по раскаленной степи. Подтянув лямки рюкзака, уверенно зашагал к черным стенам. «Все не так плохо», — повторял я сам себе. «Я мог оказаться раненым, обожженным, покалеченным, а надежды на помощь никакой. Но я цел и невредим, у меня есть припасы и средства спасения, так что я не сдамся и не отступлю». Не на того напали. Пугающие невероятной высотой, массивностью и неприступностью стены башни нависали надо мной громадным исполином. Я не должен бояться, не должен пасовать перед трудностями, но рядом с башней я чувствовал себя каким-то ничтожным микробом, крохотной букашкой у подножья величественной секвойи. Взобраться вверх хотя бы на километр займет немало времени, но я постараюсь найти самый легкий путь. Восходящее солнце осветило притихшую степь. Я шел в тени, и это позволило держать хороший темп и не тратить много сил. С этой стороны башни в земле виднелись огромные трещины, неглубокие, успевшие заполниться осколками бурого стекла, черными камнями, то и дело падающими с высоты, и серой глиной, осыпавшейся с краев трещин, они не представляли опасности. Внимательно глядя себе под ноги, я подошел вплотную к скале и встал у выступа, на который можно было взобраться только с помощью крючьев и веревки. Выбора не оставалось. Идти вдоль стены и искать более удобный подъем не имело смысла. Они все примерно одинаковые. Сразу за этим высоким выступом была заметна такая же примерно, как и в первом моем восхождении тропа, взбираться по которой будет намного легче, чем по отвесной стене. Готовлю снаряжение. 40 метров веревки, закладные распорные крючья, скальный молоток и, не давая себе ни секунды передышки, тут же начинаю подъем. 10-метровую отвесную стену до площадки, где можно будет осмотреться и уже идти без снаряжения, я преодолевал не меньше 20 минут. Сейчас в этом восхождении я видел единственный путь к спасению. Но трудная ночь, шоковая травма, плюс разыгравшийся голод, все же дали о себе знать болью в голове и потемнением в глазах. Подобных критических моментов лучше не допускать. Не хватало еще по-дурацки навернуться со скалы от внезапно возникшего головокружения или колик в животе. Найдя удобный пятачок в стороне от тропы, я снял рюкзак, проверил застежки всех карманов и вынул тубу с припасами. Выданные на складе концентраты предназначались для систем костюма, но сейчас, когда защитный шлем болтался у меня на бедре, я пожалел, что не взял с собой банку тушенки или вяленого мяса. Остается довольствоваться содержимым тюбиков и странного вида гранулами, упакованными как таблетки в пластиковой обойме. Вынув одну такую таблетку, я внимательно ее осмотрел, понюхал, но все же решил проглотить. Во рту появился странный квасной вкус вперемешку с грибным. Запив водой эту гадость, Я подумал, что наесться одной таблеткой не получится, поэтому извлек из коробки довольно большой тюбик, который тут же вскрыл и, не читая, стал вдавливать в рот. По вкусу эта бурая масса напоминала кабачковую икру с кетчупом и мясным паштетом. Теряясь в догадках насчет того, что же за блюдо мне досталось, я перевернул тюбик и прочел название. «Борщ украинский», — гласила скромная надпись. «Ну, если борщ, то надо его разбавить до нужной консистенции. Воды у меня мало, зато есть припасенная плоская фляжка разбавленного спирта. Обычно я по утрам не пью, но все, когда-то, бывает в первый раз». Поковырявшись в рюкзаке, я вынул из коробки цифровую видеокамеру погибшего десантника. На все манипуляции камера не реагировала. Надеясь только на то, что разрядилась батарейка, я достал из своих собственных, неказенных припасов, раскладную книжицу солнечных батарей и набор универсальных переходников. Купил это устройство случайно, года два назад в переходе у Киевского вокзала. Оказалась весьма полезная вещь. Надеюсь, что выглянувшее из-за башни солнце сумеет наполнить аккумулятор видеокамеры хотя бы частично. Странная пищевая таблетка, которую я проглотил без всякого удовольствия, проявила себя удивительным образом. Как дополнение к украинскому борщу из тюбика, она, похоже, просто распухла у меня в желудке, создавая невероятное ощущение сытости и полного брюха. Складывалось впечатление не легкого завтрака на скале Исполинской башни, а полноценного новогоднего ужина с салатами, горячим, заливной рыбой и сладким тортом. Подтягивающие в талии комбинезон ремни стали давить, и мне пришлось ослабить крепление. Сидеть и наслаждаться мертвым пейзажем не было времени. Я закрепил панель солнечной батареи на клапане рюкзака, саму камеру спрятал в боковой клапан, подобрал и подвязал все провода, и нарочно бросив пустой тюбик на видном месте, продолжил восхождение. В пищевой таблетке, а может и в борще, был не просто концентрированный суп, или скатанный до размера горошины батон хлеба. Похоже, что во всей этой синтетике был еще и какой-то стимулятор. Под действием этого вещества, я не просто карабкался как по высоким ступенькам, а буквально порхал. Это не могло быть последствием длительной акклиматизации, или результатом хорошей физической подготовки. Я действительно не чувствовал усталости, не испытывал больше дискомфортных ощущений после нападения цветов Тесла. Я просто пер как зомби, не обращая внимания на напряжение в мышцах и учащенное дыхание. При ярком солнечном свете, в пыльной дымке, я не мог с уверенностью сказать, на какую высоту я поднялся. Километр или чуть больше, не имело значения. Для прыжка такой высоты более чем достаточно. Но я, не останавливаясь, лез выше. Так надежнее. Выше залезу, дальше улечу. Глава 13. В чертогах. Примерно в полдень, когда я понял, что подмешанный в пищу стимулятор высасывает из меня силы, я решил сбавить темп. Я штурмовал стену не меньше 5 часов. Это очень много. И моя искусственно поддерживающаяся бодрость лишь обманка. Приглядев небольшой грот, я чуть отклонился от тропы и прополз вдоль трещины, закрепив пару крючьев и страховку. Черные камни вокруг грота все еще были холодными и слегка влажными. Лучи солнца не попадали в это небольшое углубление. Сняв рюкзак, я отцепил панель солнечных батарей и оставил снаружи. Сам же забрался в тень и присел у камней. С этого ракурса я с удивлением обнаружил, что чуть дальше в жирной и густой тени плещется что-то вроде небольшой лужи. Заинтересованный странными бликами, я буквально прополз к этому месту под низким сводом и действительно нашел там довольно большое маслянистое пятно. Точнее сказать, на первый взгляд это было очень похоже на большое масляное пятно. Примерно метр в диаметре, с неровными краями ниша, в которой легонько рябила густая, черная, маслянистая жидкость, напоминающая консистенцией нефть или густую краску. Сняв с костюма давно погасшую пластиковую трубку химического света, я потряс ее, надеясь хоть на пару секунд возобновить реакцию в колбе, но ничего не вышло. На такой жаре химический свет быстро исчерпал лимит катализатора. Поболтав в маслянистой луже пластиковой трубочкой, заметил, что капли даже не цеплялись за поверхность. Тогда я стал тыкать трубочкой, начиная от края, чтобы определить, насколько глубока эта лужица, но, увы, длины не хватало, чтобы дотянуться до дна. Вовремя вспомнил о стальном тросе, который я нашел у погибшего десантника. Размотав скрученный трос, я тут же опустил его в лужу и стал проталкивать, в надежде наткнуться на дно или боковые стенки. Но как бы я ни старался, нащупать хоть какое-то препятствие там, Под темной поверхностью мне так и не удалось. Это уже становилось интересным. Закрепленный карабином на кончике троса скальный молоток также не смог наткнуться на что-то твердое. В конечном итоге я, как любой доморощенный, но вдумчивый исследователь, стал бросать в темную лужу камни. Вот тут-то все самое интересное и началось. Камень, брошенный без усилия просто с метровой высоты, меньше чем через секунду вылетал обратно. Опять плюхался в вязкую чернильную лужу и снова вылетал. Так продолжалось до тех пор, пока кусок черного камня не остался плавать на поверхности. Я с опаской несколько раз толкнул довольно массивный булыжник, но тот, будто кусок пенопласта, плавал на поверхности. Где-то через полминуты затрещал короткий электрический разряд. От камня, плавающего в луже, во все стороны посыпал сноп искр. Еще секунд через 10 камень раскалился до бела и стал таять, как кусок сахара в горячем чае. В моем собственном восприятии все произошедшее случилось так быстро, что я даже не успел заметить того мгновения, когда лужа с темным веществом вновь стала ровной без всяких признаков возмущения. Везет же мне на находки. Хотя, если бы другие члены экспедиции не отсиживались по бункерам на безопасном расстоянии, им бы тоже везло, как мне. Ха-ха, экспериментировать со странной лужей больше не хотелось, да и покидать башню я тоже не торопился. Если мне удалось пережить смену цикла, то еще как минимум 35 часов в моем распоряжении. Куда торопиться, ведь веселье только началось. Проверив на клапане рюкзака закрепленную солнечную батарею зарядного устройства, я вспомнил о видеокамере. Индикатор зарядки батареи горел зеленым, так что был шанс, что сработает. В целях экономии я решил не открывать боковую жидкокристаллическую панель, а включил просмотр файлов через видоискатель. На фоне густой облачности, в ярком солнечном свете были заметны 4 фигуры в защитных костюмах. Звук был очень плохим, сильный ветер заглушал почти все голоса. В какие-то моменты я мог слышать голос оператора, надо полагать, того самого погибшего лейтенанта. Успешное десантирование. Высота 4800 метров. Здесь холодно, очень много наледей и снега. Некоторые проходы неприступны без специального снаряжения. Приняли решение навесить трассу и экстренно снизиться до 3000. Старший сержант Демидов погиб при спуске. Налетевший ураганный ветер с шаровыми молниями срезал веревки. У него были все запасные фильтры. В воздухе полной кислоты мы долго не протянем. Новый файл, выбранный из конца списка наугад. Индикатор заряда батареи сглотнул последнюю черточку и стал красным, часто помигивая. В кадре появилось лицо лейтенанта Николая Соколова. Правая скула была рассечена, из носа сочилась струйка крови. Судя по всему, он находился в какой-то пещере или гроте. За спиной лейтенанта было заметно блеклое зеленое свечение. Я смог понять, что проходы в черных пятнах открываются не только в смену цикла. Кравченко сам виноват, долго барахтался, исчез бесследно. Сквозь пятна нужно проходить только вниз головой и возле края. Здесь все зеркально будто вывернуто наизнанку. У нас кончились все защитные маски и воздух в баллонах. Травин не выполнил приказ и ушел один. Я, судя по прибору, сейчас на высоте около 12 километров. Дышать почти нечем. Использую последний кислородный патрон, чтобы десантироваться. Все снаряжение промерзло насквозь. Пришлось заново уложить парашют. Включаю аварийный маяк и если заряд батареи закончился. Я попытался осмыслить всю ту скудную информацию, что удалось получить из записи лейтенанта Соколова. Получалось весьма странно. Они десантировались на высоту 4 километра. Поняли, что там холодно, ветрено, неуютно и собрались спускаться ниже. Я, конечно, пропустил несколько десятков файлов, но из последней записи следовало, что оставшийся в одиночестве лейтенант прыгал с 12 километров. Как им вообще удалось там выжить? Восклицательные и вопросительные знаки, он упомянул нефтяные пятна. Не это ли самая лужа с вязкой черной жидкостью, возле которой я так удобно устроился? Как он там советовал? Проходить только вниз головой. Вот уж действительно никогда бы в жизни мне не пришла в голову идея нырять в лужу с непонятным веществом, растворяющим твердые камни как рафинат. Но выбор у меня небольшой. Либо я делаю еще рывок и поднимаюсь выше для прыжка, либо попробую продолжить исследование, коль уж все равно здесь оказался. Мое положение более выгодное. Высота небольшая, у меня не кислотная атмосфера, так что запасных фильтров еще на пару дней. Костюм не очень исправен, но все системы жизнеобеспечения работают без электроники, так что можно сказать, я во всеоружии. Вдавив в себя еще один тюбик, На этот раз с овощным рагу, я надел шлем и стал собираться. Плотно упаковав рюкзак, зацепил его за трос карабином и, не давая себе времени на раздумья, бросил его в темную лужу. В какую-то секунду трос сильно натянулся, но тут же ослаб. Закрыв стекло шлема, я сделал глубокий вдох и опустил голову в чернильное зеркало. Блеклый зеленый свет заполнял все вокруг. Я видел своды огромного зала, ровные, словно бы граненные, светящиеся колонны стоящие, а порой и лежащие весьма хаотично и под разными углами. Моя голова торчала над точно такой же лужей, вот только действительно зеркально. То есть тело с другой стороны было наклонено вниз, а голова смотрела вверх. Рядом, возле лужи, лежал мой рюкзак и прикрепленный к нему трос. Это было очень странное ощущение. Оставшуюся снаружи часть туловища словно бы втолкнули, дав хорошего пинка. Я оперся на руки и буквально вынырнул из чернильного пятна на ровную каменную площадку. Желудок, да и голова были несколько шокированы таким странным заныреванием в искаженную гравитационную аномалию, но я, подавив тошноту, быстро освоился. Присел у края черной лужи и попытался осмотреться. Необходимости в фонарике не было. Светящиеся колонны давали возможность разглядеть большую пещеру весьма подробно. Значит, башня внутри имеет немало пустот и не является монолитом, рожденным в недрах раскаленной земной мантии. И наличие черных пятен, являющих собой что-то вроде транспортной системы, и светящиеся колонны, все это не может быть порождением земных недр. Огромная зала, а точнее пещера, в которой я находился, размерами ничуть не уступала большому крытому стадиону. Вот только с кучей всяких уступов, уровней и грудой светящихся камней даже на потолке. Некоторые колонны были сломаны, расколоты, но все равно продолжали излучать бледно-зеленый свет. С опаской покосившись на индикатор радиации, закрепленный на плече, я с облегчением увидел, что фон не превышен, и даже немного ниже, чем снаружи, так что лучевая болезнь мне пока не грозит. Позади меня послышался цокающий скрежет. Я прежде уже слышал такой звук. Буквально в паре метров от меня, извиваясь, скользя по неровной поверхности, прополз огромный червь. Раза в два больше того, что я принес в лагерь на растерзание ученым. Я поприветствовал его, кинув в него подвернувшимся камешком. Червь, не отреагировав на мои учтивые манеры, прошелестел к ближайшей чернильной луже и ловко нырнул в нее. Уже через секунду его не стало, а на поверхности черного вещества даже рябь не наблюдалось. Так, становится все интереснее. Хоть и не первым, но мне все же удалось проникнуть внутрь башни. Даже больше, наткнулся на подобие лифта. Интересно, если опять нырнуть в ту же самую лужу, окажусь я на том утесе или нет, ведь пока светит солнце, можно еще больше зарядить батарею и просмотреть другие записи в видеокамере. Дышалось здесь так же легко, как и снаружи. В воздухе не чувствовалось никакой кислоты, горечи или каких-то еще посторонних, подозрительных примесей. Все еще придерживая стекло шлема, готовый в любую секунду его захлопнуть, я медленно выдохнул, сделал еще один глубокий вздох, но теперь настолько медленно, насколько было возможно. Собственные ощущения не подвели. Воздух действительно был чистый, вполне пригоден для дыхания. За последнее время я что-то совсем расслабился. Все больше доверял аппаратуре, бездушным приборам, и совершенно забыл про собственную интуицию, уникальные способности, благодаря которым собственно и попал в этот проект. Увлеченный суетой научного персонала, занятый изучением приборов и примочек на моем костюме, или почти скафандре, я как бы вычеркнул самого себя из ситуации. Отстегнув шлем, я опять закрепил его на поясе и стал осматриваться, делая по нескольку шагов в стороны от той лужи, сквозь которую пробрался в эту огромную пещеру. Подобных луж в зале наблюдалось весьма много, разной формы, разного диаметра. Некоторые из них располагались даже на стенах и потолке, что почему-то меня совсем не удивило. Сняв еще и перчатки, я использовал влажную салфетку, чтобы протереть вспотевшие руки, а упаковку свернул в несколько слоев и вставил в щель чернильного пятна, чтобы отметить точку прибытия. Изучать пещеру все же пришлось при помощи еще одного химического фонарика. Самое большое скопление чернильных пятен было возле светящихся колонн, но и в темных углах можно было угодить в такую же лужу, не заметив в сумрачном свете. Взобравшись на небольшой уступ, я смог разглядеть крохотное озеро в правой части пещеры. Оно было достаточно большим, чтобы в него мог поместиться целый автомобиль или даже тот самый газовский вездеход, что пригнали с собой военные. Засовывать голову в каждую лужу не было никакого желания. Я просто осматривался, стараясь понять логику расположения чернильных пятен, переползал от уступа к уступу, взбирался на какие-то булыжники, когда вдруг понял, что оказался на потолке этой самой пещеры. Прикольно. Такой поворот событий оказался весьма интересным. Удивляться всему, что происходит, уже не было сил. Сомнений быть не могло. Отмеченная яркой оберткой от салфетки чернильная лужа оказалась метрах в 10 у меня над головой. Появилось и тут же исчезло совершенно безрассудное и авантюрное желание подпрыгнуть и посмотреть, что получится. Но вместо этого я отстегнул от пояса скальный молоток и осторожно подбросил вверх. Увы, железяка подлетела метра на 4, крутанулась в воздухе и тут же упала мне под ноги. Не сработало, черт, а так хотелось верить, что она прилипнет к потолку, который на самом деле пол, или наоборот, неважно. Если я стою на этой поверхности, не испытывая неприятных ощущений, следовательно, это и есть пол. Вот так, и без вариантов и догадок. Обойдусь без теорем и гипотез, я не ученый, мне можно. Как, и посредством чего здесь все вывернуто вверх тормашками, не мое дело. Наблюдать происходящее надо с холодной головой, осторожно и последовательно. Не найдя выхода наружу, я угомонился и, встав на четвереньки вплотную возле очередной, довольно большой чернильной кляксы, опять водрузил на голову шлем, захлопнул стекло, надел перчатки и тут же сунулся почти наполовину в проем. С другой стороны, свет был очень призрачным, тусклым, но явной опасности не наблюдалось. Я ухватился за край и стал подтягиваться. При нарушенных законах гравитации в этом месте и при некоторой упругости самого чернильного пятна, я с легкостью и целиком оказался на площадке скального утеса, если можно так обозначить то место, где я оказался. Фильтр, накрученный на костюме, тут же захрипел. Вздох полной грудью показался каким-то незаконченным. От самого костюма повалил густой пар, будто я вышел из раскаленной русской бани на лютый мороз. Вот почему здесь казалось так сумрачно. Вовремя почуяв, даже не поняв, а именно почуяв, что произошло, я переключил на поясе запорный клапан и открыл вентиль кислородного баллона. Клапан фильтра теперь работал только на выдох. К краю скалы даже подходить было страшно. Над головой черное небо, пушистые, не мигающие искры звезд. Чуть изогнутая полоска горизонта и белые клочья жиденьких облаков, плывущие где-то в десятки километров под ногами. Я постарался несколькими глубокими вздохами успокоить зашедшееся частыми ударами сердце. Получилось не очень. Но почувствовав поступающий в легкие кислород, организм перестал паниковать. Высота, на которой я вышел из грота, была просто головокружительной, невероятной, невозможной, недостижимой для простого смертного. Не будь на мне защитного костюма, который, к слову сказать, нешуточно успел промерзнуть и задубеть, то мой восторг длился бы не больше минуты. В красках представляя себе то ужасное влияние, которое бы могло оказать на человеческое тело пребывание на такой высоте, я поспешил вернуться к чернильному пятну. Красиво, удивительно, незабываемо, но делать здесь нечего. Неизвестно еще, в какой момент может понадобиться баллон с кислородом, так что пялиться на планету буду в другой раз, когда в руках окажется видеокамера или фотоаппарат. Опять огромная пещера без потолка, та, что с полом над головой. Закручиваю кислородный баллон и снимаю фиксатор с фильтра. Хорошего, понемногу. Вот бы мне еще поверили ученые в те небылицы, что я уже готов рассказать. Но азарт, жажда исследования, не дают дураку покоя. Перебравшись через лежащую горизонтально светящуюся колонну, встаю на берегу большого чернильного озера. Раздумья длятся недолго. Устраиваюсь на краешке, используя для устойчивости все четыре конечности, и теперь уже намного осторожнее опускаю голову, как бы раздвигая стеклянным забралом кромешную тьму. Впереди только небольшой колодец и яркий луч солнца, падающий на бурые, покрытые мхом валуны. А я словно бы высунул голову из воды, всплыв со дна этого колодца. Неосторожно чуть подаюсь вперед, и упругая черная субстанция просто выпихивает в этот поросший мхом тоннель. Зеркало черного вещества расположено совершенно вертикально. Вот ведь дьявол. Так и рассудка можно лишиться от постоянных изменений точек опоры. Затухающая мелкая рябь, отражая яркие солнечные лучи, бежит прямо по стене. Я оказался не в колодце, а в пещере. С одного края пещеры был заросший мхом и травами выход, с другой стороны чернильное озерцо, растянувшееся на отвесной стене. Первым делом поправляю фильтр и делаю глубокий вдох. Вроде все нормально, дышится. Индикатор радиации на плече тоже не подает тревожных сигналов. Что-то я не припомню, чтобы вокруг башни наблюдалась такая пышная растительность. Не отходя далеко от черной кляксы на стене пещеры, с опаской приподнимаю стекло шлема. Воздух горячий, влажный. Костюм еще не успел нагреться после короткой вылазки на высоте стратосферы, как тут же оказался в мыльной и влажной жаре поросшего мхом грота. Вынув фонарик, стараюсь внимательно осмотреться. Камни в пещере похожи на древний, рассыпающийся гранит. На полу и стенах замечаю длинные черные полосы, словно бы кто-то прочертил неровные дорожки куском угля. Осторожно делаю первый шаг к выходу из пещеры. Прямо на покрытой пестрой растительностью склон. Здесь действительно очень жарко и влажно. Лоб и поросший щетиной подбородок тут же покрываются липкой испариной. На промерзших деталях костюма также выступают крупные капли конденсата, как на банке с пивом, вынутой в жару из холодильника. Ноги несут меня сами все дальше от входа в пещеру, и оглядываясь, я вижу, что удаляюсь от такой же башни, только выход из пещеры находится у самого основания. Вот почему, когда так нужен фотоаппарат, его никогда не оказывается под рукой. Есть видеокамера, но не знаю, сколько понадобится времени, чтобы зарядить аккумулятор от небольшой панели солнечных батарей. Сгодился бы и сотовый телефон, с его крошечным записывающим устройством, чтобы хоть как-то запечатлеть ту невероятную картину, в которой я оказался. Глава 14. Затаив дыхание, я стоял на покатом, скалистом холме, глядя на темно-зеленое небо, в котором пылало ослепительное, огромное оранжевое солнце. В голове, словно сигнал тревоги, билась мысль о том, что я непременно должен опустить стекло шлема, подключить фильтр, отделить себя от этой неземной красоты, закрыться в раковине как краб-отшельник. Но нет, стою с отвисшей челюстью, не способный запустить ход собственных мыслей в русло здравого рассудка и железной логики. Мой взгляд скользил над изумрудно-синей долиной, поросшей редким лесом с высокими деревьями, и упирался в острые, скалистые снежные горы с тонкой полоской альпийских лугов. Сквозь ущелья с бурными потоками талой ледниковой воды можно было разглядеть грань черно-синего горизонта, нависшего над ледяными вершинами. Весь склон холма был устлан пушистым, разноцветным мхом, как лоскутным одеялом, с катышками развесистого кустарника. На торчащих в разные стороны кисточках болтались овальные красные ягоды. Ручей слева от пещеры пробил довольно глубокое русло, унося тонкую струйку талой воды в цветущую долину. На холме, за моей спиной, возвышался черный обелиск башни, не такой высокой и массивной, как уже привыкли видеть многие из нас, всего-то километра 2-3 в высоту, да и в основании куда более скромной, чем та громадина, упирающаяся верхушкой в стратосферу, над выжженной казахской степью. И ведь понимаю, что это не может быть сном, не может быть откровенным бредом, а все равно не могу поверить. Рой каких-то мелких мошек закружил у меня перед лицом, и это жужжание как бы частично привело меня в чувство. Я тут же закрыл стекло шлема, настроил клапан фильтра и направился наискосок к журчащему водному потоку. Отходить далеко от пещеры было как-то страшновато, но любопытство затуманенного сознания брало верх. Я старался оставлять заметные следы, нарочно надрывал и проминал мохнатый ковер влажного мха, чтобы потом легко найти обратный путь. Не знаю, как долго я собрался здесь оставаться, но упускать момент не хотелось. Не воспользоваться такой удивительной, уникальной возможностью было бы просто непростительной глупостью. Но и терять рассудок в высшей степени непрофессионально. А ведь я специалист, черт возьми, можно сказать, просто эксперт по выживанию. Так вот и надо оставаться экспертом, а не праздным рассеянным туристом. Не требующая доказательств мысль о том, что это другая планета, принялась как-то очень спокойно, я бы даже сказал буднично. Только чувство какого-то облегчения, словно выйдя сюда, нашел то самое, что давно искал. Долго не раздумывая, я опять вынул солнечные батареи и подключил к разъему зарядки видеокамеры. Пусть зарядится хоть на одно деление, хоть на 5 минут видеосъемки, чтобы мне было что предъявить в оправдание. Там, в лагере, меня уже, наверное, списали в утиль, а вот фигушки вам. Затолкав в карман на бедре пустую коробку из-под использованного фильтра, я прошел еще дальше вниз к подножью холма. Приходилось все время оглядываться, чтобы запомнить расположение пещеры, но взгляд то и дело ускользал куда-то вбок, цеплялся за какие-то мелочи. Внутри все просто трепетало от восторга и удивления. Я сдерживался, давил эмоции серой и унылой логикой, но все увиденное было таким новым, необычным, что прессовать свой восторг занудным брюзжанием совершенно не хотелось. На обследование склона холма в общей сложности ушло минут 20. Я смог полюбоваться сотней видов мхов и лишайников, представленных чуть ли не всеми цветами радуги. Обнаружил крохотное озерцо с длинными водорослями. Глубина воды в озере была не больше 20 сантиметров. Ни рыб, ни головастиков, ни даже мелких жучков в воде не нашлось. Те удивительные, огромные ветвистые столбы, которые я в первый момент принял за деревья, на самом деле оказались травой. Просто очень большой, нечто среднее между пальмой и камышом, больше напоминало гигантский хвощ. То тут, то там встречались упавшие на землю стволы этих странных растений. Если не считать светло-оранжевого солнца в зеленом небе, то так бы могла выглядеть земля, задолго до появления динозавров. Но это была не земля. Я, конечно, не силен в науках, биологии, зоологии и прочих, но если это период цветения папоротников и огромных как баобаб хвощей на мягкой подстилке из разноцветного мха, то ни о каких кустарниках с красными ягодками и семенами речь вообще идти не может. У растений, как и у животных, были свои этапы эволюции, неразделимо связанные с фауной. Но если рассуждать с неким подобием логики, то мы не знаем никакой другой эволюции, кроме той, что была на Земле, да и то, скорее думаем, что знаем. Так что к чертям собачьим мое усколобие и рассуждение дилетанта. Я наблюдаю, фиксирую факты, а уж на что это похоже, пусть другие репу чешут. Я и так, тут один, за всех работаю. Насобирав полную коробку образцов, я уложил ее в карман. Попробовал представить, что еще из снаряжения можно использовать как емкость. Взять хотелось много. И камни, и образец воды, и очередной вид разноцветного мха. Найти бы еще какую-нибудь зверушку, ящерицу, змею, птицу. Но в обозримом пространстве попадались только мелкие мошки, кружащие надо мной тесным роем. С азартом грибника, вышедшего на урожайную полянку, я продолжал собирать все, что только попадалось под руку. Не рискуя далеко отойти от черной башни, стоящей на холме, я почему-то продолжал думать о том множестве луж, наполненных черным веществом, о той невероятной пещере, где отменены привычные законы гравитации. Если подобных переходов много, и они пронизывают не только башню, но и попутно космическое пространство, позволяя проникать на другие планеты, то версия Лёшки Краюхина, чудаковатого компьютерщика, оказалась самой верной из всех бредовых и сумасшедших, что только были предложены. Черная башня – действительно космический корабль, а точнее даже не так, космический путешественник. Ведь пока на этом корабле не обнаружен экипаж, невозможно представить, что экипажем корабля могут оказаться черви, или как там их. Неплохо на роль пришельцев подходят цветы Тесла, шагающие на тоненьких молниевых ножках смертоносные плазмоиды. Но что-то все их попытки контакта заканчиваются весьма плачевно для людей. Здесь на этой планете тоже есть башня, с виду точно такая же, только уменьшенная версия. Следует думать, что и в других местах появление таких башен – это как открытие неких врат, зачисление в клуб, подключение к общей сети. Как еще можно это себе представить? Ведь мы же слали во Вселенную призывы, сигналы, заявляли о себе как о разумных существах, нате, получите, распишитесь, инструкция не прилагается, докажите, что вы разумные. Но пока мы ведем себя как дикари, трусливые, глупые, жадные. Вот я, уже больше 2 часов торчу на чужой планете, а только и занят мелким собирательством. Ведь дали же понять дураку, что проход открыт. Заходи, изучай, развивайся, эволюционируй. Тем более, что логика устройства самой башни сейчас уже не кажется очень уж сложной. Сама громадина этой корпус и антенна, внутри уютный грот, пещера с подсветкой и червяками, подъедающими всякого рода плесень и прочую растительность или останки, которые, так или иначе, будут проникать внутрь через лужи переходов. Ведь там нет никаких кодовых замков, никаких ограничений по массе и умственным способностям. Если бы здесь водились тигры, то ничто бы не удержало хищников от прыжка в чернильное озеро на стенке пещеры. Но судя по тому, что я успел обследовать в окрестностях, крупных тварей пока не наблюдалось. Черные башни, а я уверен, что их множество, это действительно как мост между мирами. Это антенны вселенского интернета, где можно скачать как полезные данные, так и вредоносные вирусные программы. Башка уже пухла от впечатления и нелепых сравнений, что неудержимым потоком лезли в голову. Десантники вляпались в неудачный цикл, были вынуждены изучать башню в условиях кислотной атмосферы, с несгибаемой военной прямолинейностью и профессиональной паранойей. Но даже они умудрились прихватить с собой какие-то образцы. Иначе как объяснить появление пучка черной травы в коробке из-под использованного химического света в рюкзаке Соколова? Он нашел, возможно, не эту, так какую-то другую планету, нырнул не в ту лужу, в которую сунулся я. Но, к сожалению, он не смог доставить весь собранный материал. А я просто обязан это сделать. Это только первые шаги. Случайное открытие. Нужно сбавить темп, усмирить жажду исследований. Буду выполнять приказ Терентьева, выбраться живым. Заряда батареи в камере хватило только на 16 секунд записи. Мне удалось заснять небольшую панораму местности. Вершины гор и темную полоску горизонта. Гигантское оранжевое солнце. Еще какое-то время потратил на подробное описание событий, скрупулезно и точно занес все в блокнот, старательно выводя карандашом ровные строчки текста. Фу, легче на башню забраться, чем такой отчет написать. В гостях – хорошо, а дома – лучше. Я выполнил свою работу, проложил маршрут и смог выжить, добыв массу полезной информации. Этого вполне достаточно, чтобы возвращаться. Осознание невероятности событий придет позже, а сейчас пора на землю. Вынырнув из чернильного озера в пещере со светящимися колоннами, я почувствовал облегчение, но буквально через пару секунд был готов нырнуть обратно на поросшую мхом планету. Атмосфера в пещере была аж маслянистой от густой дымки едкого газа. Даже сквозь фильтр пробивалась невыносимая гнилостная вонь. Глаза защипало так, что впору было думать, что в них швырнули щедрую пригоршню перца. Висящий в пещере туман был невероятно густым и жгучим. Переключившись на кислородный баллон, я с опаской взглянул на манометр и понял, что задерживаться здесь больше не стоит. Легкие раздирал сухой и надрывный кашель, голова тут же закружилась, а сквозь металлические детали костюма чувствовался такой сильный жар, что я даже не мог представить, как долго смогу протянуть.